Проверка акустической системы или головных телефонов. Сейчас мы проверим правильность настройки каналов вашей акустической системы или головных телефонов. Левый канал. Правый канал. Центр. А сейчас мы проверим ваши акустические системы или головные телефоны на качество воспроизведения стереоизображения. Музыка стерео. Музыка моно. А теперь проверим правильность фазировки ваших акустических систем или головных телефонов. Если я говорю слово «фаза», то в колонках мой голос должен звучать посередине, а в головных телефонах как будто в центре вашей головы. Музыка «фаза», «стерео». Музыка «фаза», «моно». Если в ваших акустических системах и головных телефонах звучание совпало с тем, что я говорил в этом кратком настроечном подкасте, значит ваши колонки или наушники настроены правильно. Если же нет, советую их настроить или обратиться к специалисту по настройке аудиоаппаратуры.